Глава 4. Человек редко думает при свете о темноте, в счастье о беде, в довольстве о страданиях. В молодости всего в ней было слишком: черных глаз, персикового цвета кожи, ярко-алых губ идеальной формы и фигуры славянской богини. Вот только к домашней Макоши ее красота не имела никакого отношения. Она воплощала собой, скорее, Марену, жену Чернобога, богиню смерти и мести. Когда-то у Вики Соколовой была очень счастливая семья. Мама — бухгалтер в банке, папа — директор одного из градообразующих заводов и старший брат — красавец и спортсмен. С Лёшкой они очень трогательно дружили, беспокоясь друг о друге, как попугаи-неразлучники, несмотря на шестилетнюю разницу в возрасте, в старшую пользу брата. Им нравились одни и те же фильмы, музыка. Оба были уверены, что любовь правит миром, и брак должен быть один на всю жизнь. У них было не только сытое и бесконфликтное детство, но и взаимопонимание между родителями. Пока Леша не окончил химфак и не собрался в столицу по приглашению на работу какой-то очень крутой фирмы. Обещали большие деньги, квартиру и машину за счет конторы и все остальные бонусы в виде бесплатных спортивных залов, санаториев, клубов и прочее, прочее, прочее. Более того, неслужившему 23-летнему выпускнику вуза обещали иммунитет от призыва в армию, потому что компания занималась какими-то очень нужными для страны разработками в области химической промышленности. Во всяком случае, так информацию родным подал Алексей. Вика, провожая брата в Москву, рыдала безостановочно трое суток. Ей казалось, что отрыв Леши от семьи — это начало конца. Конца их счастливой жизни, их великой дружбы и установленных семейных порядков, в которых всем было очень комфортно находиться. Их маленький мир был кругом, совершенной фигурой геометрии, которая не требовала совершенствования и вмешательства в нее кого или чего бы то ни было. «Вика, детка, малинка, вишенка моя, ты чего? Я просто отработаю 5 лет по контракту с компанией, заработаю денег и вернусь. А если все будет отлично, я и тебя к себе заберу. Ну, сестренка, ты меня пугаешь своей реакцией. А так бы я в армию пошел, целый год терять лучше, что ли? Запихали бы в какую-нибудь тьму-таракань, я бы там точно с ума сошел», — уговаривал Алексей сестру. «Леш, я головой все понимаю, но сердце не на месте». «Ой, вот только не говори мне, что девичье сердце вещун, мне маминых страхов и слез хватает, да? Ты же у меня боец, красавица, умница». «Все, вытираем слезки, провожаем братца Алешеньку и ждем его, да? И не на лошадях я в столицу отправляюсь с престарелым денщиком. В карты в самолете точно квартиру, и наши дворянские корни вместе с миллионами не проиграю. Просто не успею лететь 4,5 часа. Все, вытирай сопли». «Ты только не пей из лошадиного копытца, братец Алешенька, а то конем московским станешь. А когда выработаешься, тебя на колбасу пустят», — вытирая набежавшие слезы, выдала Вика, чем дико рассмешила брата. «Не буду. Из конского точно. Максимум из крокодилевого следа. Тогда я стану московским ящером и всех сожру. Ну, или почти всех. Тех, кто будет обижать мою Вику-вишенку, сестричку мою». Тут уж засмеялись оба. В первый год работы, как и обещал брат, и правда все было хорошо. Леша часто звонил, присылал фотографии, деньгами помогал. Говорил, что это работа его мечты, что не обманули в плане преференций. А еще через год он сообщил, что женится. И не на ком-нибудь, а на дочери генерального директора компании, в которой работал. Будущая жена не захотела приезжать в их провинциальный городок, поэтому родители и Вика были приглашены в гости в Москву. Леша очень переживал, что родные не поймут такого снобизма по отношению к себе, хотя и отец, и мать очень прилично зарабатывали, их уважали в городе, губернатор лично ручкался с ними и даже приглашал на семейные праздники. Но как можно сравнивать доходы и уровень самодостаточности московских миллионеров и провинциальную небедноту? Леша встретил родных на вокзале и привез к себе. Оказалось, что квартира у него уже год как не служебная, а собственная, правда, в ипотеке, но на невероятно выгодных процентах. Постарался будущий тесть. Мать с восхищением рассматривала обстановку в жилище сына, а отец хмурил брови, понимая, что ничего никому не дается даром. Если бы он знал, насколько окажется прав. А Вика просто радовалась за брата. Темные предчувствия вроде бы отошли в сторону, уступив место радужным надеждам. Через 2 дня было назначено знакомство со сватами и будущей невесткой в их особняке. Мама Вики и Алексея очень нервничала, переживая, что будет выглядеть как деревенщина. Тогда Вероника, обладавшая отменным вкусом, взяла мать под руку и отправилась с ней по магазинам. Денег Алексей, разумеется, выделил достаточно, так, чтобы хватило на модные наряды и сестре. Москва все-таки, она слезам не верит. Они приоделись, настроение поднялось. Настал день знакомства. Подъехали к дому родителей невесты. Их встретила охрана и проводила внутрь. В центре столовой стоял огромный стол в рыцарском стиле. Вокруг него важничали стулья аналогичного дизайна. При этом стол был накрыт в старинных русских традициях. Поросенок с гречкой, гусь с яблоками, блины с икрой, наливки, настойки, пироги. Глава семейства оказался обладателем довольно забавной внешности. Было очевидно, что он косит под Саву Морозова. И звали его почти так же, только он был не Тимофеевич и не Морозов, а Сава Григорьевич Яковлев. Как и легендарный русский купец и благотворитель, Сава Григорьевич обладал плотно скроенной, коренастой, при довольно невысоком росте фигурой, однако это его не портило. Визуально он не воспринимался большим или грузным. На широком лице смеялись ярко-синие глаза, образ дополняла небольшая, аккуратно подстриженная борода и усы. Яковлев старший и одет был в купеческом стиле, рубашка без воротника, пиджак, свободные брюки. Его жена, Ольга Николаевна, являлась той самой второй сатаной под стать мужу. Невысокая, полненькая, смешливая женщина с убранной вокруг головы косой в украинском стиле. А вот дети, будущая жена Алексея Бажена и ее брат Вадим, выглядели вполне современно. Бажена оказалась очень стройной, как тростиночка девушкой с огромными серыми глазами, каштановыми вьющимися волосами и беспокойными движениями рук. Казалось, что она немного не от мира сего. Она то смеялась, то впадала в задумчивость. Тень печали появлялась на ее прекрасном лице барышни начала 19-го столетия. Сначала она производила впечатление изысканной, загадочной девушки с тонкой душевной организацией. Но при ближайшем и более долгом общении становилось понятно, что у Бажены есть проблемы с психикой. А вот ее черноокий красавец-брат, кроме яркой внешности, ни в чем таком замечен не был. Вероника обратила на Вадима внимание сразу же. Ее девичье сердечко ёкнуло, а руки задрожали. — Сава Григорьевич, очень приятно! — протянул руку отцу Алексей, будущий сват, искренне улыбаясь. — Рады знакомству, присаживайтесь. Родители Алексея облегченно выдохнули. Несмотря на большие деньги, которыми владела семья невестки, сваты оказались добрыми, воспитанными людьми, правда, немного с чудинкой, но у кого нет в голове своих тараканов. Вскоре все весело смеялись, вспоминая проделки детей, когда те были маленькими, угощались, выпивали. Вадим подсел к Веронике, отчего та вся осветилась, как звезда в летнюю ночь, рассказывал ей какие-то истории своей жизни и анекдоты. Девушка смотрела на него, как на бога, открыв рот. Она еще не поняла, что пропала с концами в этих черных глазах, которые ее, разумеется, сгубили. «А давайте выпьем за наших молодых!» Подняв бокал, не в попад брякнул старший Соколов. «Пап, ну ты еще горько крикни, честное слово!» На ухо тормознул его Алексей. «Не нужно. Видишь, Бажена немного не в себе. Перебрала шампанского». «Немного перебрала» — это точно было не про Бажену. Девушка вышла на середину зала и начала танцевать, но как? Она ни на кого не обращала внимания, извиваясь, как индийская кобра, и что-то тихонько себе под нос подвывая. Вдруг она взвизгнула, подпрыгнула, а потом начала брызгать на всех шампанское и хохотать, крича: «Ха-ха-ха-ха! Скалопендра! Я скалопендра! Меня ждут мои подданные! Ха-ха-ха-ха!» Алексей побледнел. Быстро схватил дергающуюся женщину на руки и понес наверх. «Мама, папа, перепела, бывает, не пугайтесь, у нее такое очень редко случается». Стараясь выглядеть уверенным, быстро проговорил Алексей. «Ага, редко. «Дур блаженная, не зря родители такое имечко сестричке дали», — сквозь зубы проговорил Вадим. «Досталось, сил нет. Слава тебе, Господи, жениха этой юродивой нашли». «Что? Почему юродивой?» — услышав только половину тирады Вадима, спросила Вика. «Да это я так, о своем, не обращая внимания», — неискренне улыбнувшись и обняв девушку за плечи, ответил Вадим. Родители все равно напряглись, особенно мать Вероники и Леши. Во время учебы на экономическом факультете ей пришлось подрабатывать на психологическом. И за время своей непрофильной практики она видела много таких, как Бажена. Светлана Вениаминовна моментально протрезвела и решила разузнать, что все-таки происходит с будущей невесткой и матерью ее внуков. Понятное дело, не сегодня нужно будет этим заниматься. Она сделала вид, что все отлично, тут и Алексей вернулся, уложив Бажену спать. Посидели еще пару часов и отправились домой. «Леш, сидя на кухне у сына в теплом махровом халате, спросила Светлана. «Что у тебя с Баженой? Только честно. Я твоя мать, я все вижу. Леша, ты ее не любишь. Но это полбеды. У нее диагноз или Бажена алкоголичка?» Алексей тяжело опустился на стол. Закурил. «Да, мам, у нее диагноз. Но она не алкоголичка. Но в первой претензии ты ошиблась. Я ее люблю. Правда. Иначе бы не согласился на предложение тести жениться на Бажене и прожить с ней 5 лет. Потом обещал свободу». «Предложение? 5 лет, а потом свободу? Леш, ты что, продал себя? Ну, ради чего?» «Сначала да, продал. А потом... Понимаешь, Баженка, она не от мира сего. Очень незащищенная, хрупкая, безнадежно романтичная и безумная. Да, мам, Бажена сумасшедшая». «То есть ты женишься на сумасшедшей бабе? А о детях своих ты подумал? Как ты можешь настолько безответственно относиться к их будущему? Ты что, хочешь, чтобы твоя дочь-подросток с 9-го этажа в 13 лет сиганула? Или, может быть, ты готов на коленях просить прощения у матерей, детей которых перережет твой сын-маньяк, да, Леш? Что вообще в твоей голове делается? Любит он. Кошмар какой-то». «Я об этом не думал». «А ты подумай. А я спать. Тоже во сне пойду, подумаю, что с этим всем делать. А вообще, твоя тесть с тещей редкостные твари, ты уж извини. Надо же, нашли идиота провинциального. В своих кругах, поди, все уже в курсе странностей мадмуазель Яковлевой. Желающих получить такой подарочек ни у кого нет. А я думаю, что это они так перед нами рассыпаются? Вот мерзавцы. Ну, я им устрою». «Мама, не надо, я умоляю тебя». «Надо, Леша, надо. Это я тебя умоляю. Откажись от этой безумной идеи о женитьбе на нездоровой девушке. У нее какой бы диагноз ни был, дальше только хуже все будет. И повторяю, о детях своих подумай. Даже если они появятся на этот грешный свет нормальными, как они с такой матерью будут жить? Ты совсем рехнулся, что ли?» Светлана проревела всю ночь. Утром собралась, пока все еще спали, вызвала такси и отправилась к сватам. Дверь открыла заспанная Ольга. «Свет, что случилось? А ты не догадываешься? Пойдем, поговорить нужно». Та сразу сникла и молча проводила гостью на кухню. «Я как мать тебя понимаю, а как человек нет. Ты какое моральное право имеешь совать свою полоумную в здоровую семью? В общем так, или вы сами находите повод вывести ее в какую-нибудь европейскую клинику под предлогом ухудшения состояния, чтобы Леша не знал, или я ее убью лично». «Что?» «Что слышала, стерва столичная? Я лучше лично грохну эту тварь сумасшедшую, но детей рожать от моего сына она не будет. И еще, я дам интервью всем вашим продажным газетенкам, где объясню, почему и из-за чего я отправила на тот свет ваш полоумный божий одуванчик. У меня все, Оля. Не провожай. Даю вам неделю». «Успокоиться. Кого она может грохнуть? Ерунда», — мысленно уговаривала себя Ольга, глотая валерьянку. Мужу она ничего не сказала. Меж тем, Бажена и правда страдала расстройством личности. Она была очень импульсивной, часто впадала в ярость и могла перебить дорогой сервиз или разбить вазу, ценную для родителей. Она вообще с удовольствием причиняла вред ближним, а глядя, как человек страдает, довольно улыбалась. В доме не держали животных, даже обычной кошки, по причине того, что Бажена в детстве повесила на петле котенка и при этом не раскаялась. Тогда-то мать впервые и потащила девочку к психиатру. Диагноз был неутешительный. Диссоциальное расстройство личности. «Дальше будет хуже», — предупредил врач. «Она не будет себя контролировать, ей это не нужно, поскольку комфортно в том состоянии, в котором она находится. А что будет в пубертате, мне даже страшно представить. Как минимум беспорядочные половые связи, как максимум алкоголь в неограниченных количествах. И имейте в виду, она совершенно не терпит критику, так что делать ей замечания бессмысленно. Семью она создать не сможет, а рожать детей ей не просто не рекомендуется. Это будет преступлением по отношению к ним. В школе тоже будут проблемы, поэтому я бы советовал перейти на семейное или домашнее обучение. Ей ведь в следующем году в первый класс». «Да. Что же делать, доктор?» Подавленно глядя на врача, спросила Ольга. «Укладывать девочку в клинику во время обострений. Деньги у вас есть, значит, социальная психушка ей не грозит». Врач помолчал, собираясь с мыслями, и объяснил. «Видите ли, Ольга, расстройство личности не насморк, а глубоко укоренившийся способ мышления и поведения, что осложняет лечение таких пациентов. Поэтому нужна семейная психотерапия и вмешательство медикаментов. Кстати, я не сказал, что на фоне этого расстройства могут возникать и другие психические нарушения, в том числе депрессии и психозы, при которых уже нужны антидепрессанты и антипсихотики. Но принимать их необходимо под контролем врача, поскольку пациент может употребить их все сразу, суицидальные наклонности тоже не исключены». Они вышли из больницы. Ольга находилась в шоке. Но все произошло именно так, как предупредил врач. Уже в первом классе Бажена начала делать одноклассникам мелкие пакости в виде разрезанных учебников и портфелей, клей на стульях и прочее. Бить она никого не могла в силу тщедушного телосложения. Но когда она пнула школьного кота, жившего в зооуголке, да так, что животному понадобилась медицинская помощь, ей очень хорошо прилетело от однокашников. А родители на собрании категорически заявили: «Или вы забираете свою идиотку из школы, или мы будем писать и обращаться во все возможные структуры, не исключая СМИ». Ольга с Савой испугались, а Глазка при их статусе им была не нужна, и Бажена переселилась домой. Гулять теперь она ходила только в сопровождении Бонны, высокой, крепкой физической женщины, которая в случае сопротивления или агрессии со стороны своей воспитанницы могла и люлей надавать, и за шкирку домой, как котенка, притащить. А в 18 лет Бажена сбежала. Вместе с охранником, который не понял, что девушка, мягко говоря, не дружит с головой. Парень решил, что они поживут месяцок на съемной квартире, распишутся, а потом упадут в ноги родителям, и он получит и стол, и дом, и богатую жену. Но уже через неделю без приема препаратов Бажену сорвало. Она напилась, разделась догола и выскочила на улицу белым днем, раскидывая лепестки цветов, почему-то называя себя «саламандрой». Парень так испугался, что немедленно набрал отца артистки. Сава Григорьевич приехал через 10 минут, сгреб дочь, накрыв пледом, хотя та истерически хохотала и пыталась вырваться из рук родителя. Парню дали 24 часа, чтобы убраться из Москвы и навсегда забыть дорогу в столицу. После этого почти год был стационар в Германии, и Бажена вроде бы пошла на поправку. Когда Алексей устроился в компанию, девушку выписали, и они познакомились, когда Леша приезжал домой к Саве Григорьевичу обсудить проект. Тот лежал дома с давлением. Бажена потрясла Алексея своей хрупкостью и какой-то, как ему казалось, беззащитностью, а та просто не отходила от него. В итоге попросила отца выдать ее за Алексея замуж. «Оля, ей нельзя замуж, я не знаю, что делать. Да и парню жизнь портить не хочу. А нам придется ему все рассказать, и другого выхода нет», — сказал он жене, лежа вечером в кровати. «Сав, ну почему нельзя? Она же живой человек. Может, как-нибудь образуется. Смотри, она после стационара совершенно нормально приехала». «Вот именно, после стационара. Оля, она беременность не вынесет, а роды тем более. Это же такой стресс для организма, что мне-то тебе объяснять? Ты Ватьку 10 часов рожала. Тогда кесарево редко делали, а сейчас это обычная операция, тем более если заплатить врачам. А с ребенком что будет? Какая из Бажены мать? Мы заберем и вырастем. Мы не старые еще с тобой. Нам только по полтиннику с небольшим. Даже не пенсионеры по нынешнему законодательству. Это ты здорово придумала. А если ребенок унаследует сумасшествие матери? Опять по новой? Ты хочешь еще раз пройти через этот ад? Ольга заплакала. В итоге Савва решил рассказать Алексею все как есть и узнать, что он думает по этому поводу и готов ли вообще общаться с Баженой. Про то, что она хочет за него замуж, решили пока не говорить. И этой информации хватит с лихвой, чтобы парень сделал ноги подальше от их дочери, да и из компании мог уйти. Алеша был очень талантливым химиком и прекрасным специалистом, каких поискать. Так что терять профессионала из-за капризов нездоровой дочки Яковлев не собирался. Как ни странно, Алексей проникся ситуацией, к тому же девушка ему понравилась внешне. «Конечно, Савва Григорьевич, я буду встречаться с Баженой. Она, наверное, страшно одинока. Столько натерпелась за эти годы», — искренне пообещал Алексей. «Вот ты славно! Спасибо тебе, Леш, можешь рассчитывать на любую поддержку с моей стороны. Только вот что. Ей пить совсем нельзя, даже шампанское, ты имей в виду». «Хорошо, учту, конечно», — пообещал Алексей. Они начали встречаться, и постепенно Леша прикипел душой к этой странной девушке. Она вела себя сейчас как обычный человек, обладала хорошим чувством юмора, умела слушать, а поскольку у нее самой не было никакого хобби, она с удовольствием смотрела передачи фильмы, которые любил Алексей, и ходила с ним на все мероприятия, куда его приглашали. Леша Соколов же был не москвич, поэтому каждые выходные старался выбраться в какой-нибудь музей или в театр. Таскал с собой и Бажену, правда, до одного случая. Он вышел во время антракта в туалет, а девушка отправилась в буфет, где купила себе 100 граммов коньяка. Ее развезло почти мгновенно, вернулись и танцы, и скалопендра, и попытки устроить стриптиз прямо в фойе. Леша не растерялся, быстро позвонил Савве Григорьевичу и попросил прислать машину и врача. Через полчаса Бажена была завернута в одеяло, ей поставили укол и везли домой. «Очень испугался. Больше не придешь к нам?» — спросил Савва Алексея за вечерним виски. Им просто необходимо было как-то расслабиться. «Нет, ну что вы. Вы же мне честно все рассказали. Я был готов к тому, что рано или поздно Бажена проявит свою, так сказать, нестандартность. Леш, и самое главное, вы не сможете иметь детей. Во всяком случае, Бажена, тебя я никак не имею права ограничивать. Я об этом уже думал. Найдем суррогатную мать и отдадим мои клетки. Да, это не будет ребенок Бажены, но я не стопроцентно приемный. Ты уверен, что все это тебе нужно, Леш? Я люблю ее, Савва Григорьевич. Без вариантов. Я женюсь на вашей дочери». Пока Леша переживал роман с дочерью миллионера Яковлева, параллельно Вика встречалась с Вадимом. Через 3 месяца встречи она поняла, что ждет ребенка. 3 теста подряд показали 2 полоски, и она отправилась к гинекологу. «Поздравляю, у вас 4 недели», — улыбнулась доктор. «Спасибо», — сияя от счастья, ответила Вика и понеслась навстречу с Вадимом. Он снимал домик за городом. Правда, сама Вероника никогда туда раньше без него не ездила, но тут был особый случай. Она взяла такси. Вадим не был жадным. И это являлось его чуть ли не единственным положительным качеством. Она представляла, как ее любимый обрадуется, как они вместе будут закупать вещички для малыша, а там и свадьба, конечно, будет. Она подъехала к дому, быстро зашла за ограду, в доме горел свет, значит, Вадик был на месте. «Вадюш, я приехала!» — радостно крикнула она, открывая дверь и заходя в дом. Сняла сапожки, пальто и прошла в большую комнату. Прямо на ковре, расстеленном на полу, Вадюша старался на другой девушке. «Твою мать, выйди отсюда, иди чай поставь, закончу, приду!» — гаркнул он на нее. Как сомнамбула. Вика дошла до кухни, поставила чайник. Она как-то сразу поняла, что никакого малыша, вещичек для него и свадьбы не будет. Никогда. Во всяком случае, с Вадимом. Она налила в чашку кипятка. В это время на кухню как раз зашел довольный Вадим. «Ну и что мы тут страдалицу включили? Ты что, думаешь, я извиняться буду? Я тебе разве что-то обещал? Я даже не говорил никогда, что люблю тебя. В чем проблема? Если ты себе там что-то напридумывала, я не при делах. И нефиг было сюда без приглашения тащиться. Что, позвонить религия не позволяла? «Девка, это по вызову. Единственное, чем могу тебя утешить. Эй!» — он позвал одевающуюся девушку. «Сколько я тебе должен?» $200. Я же сразу сказала, что-то было не так». «Все так, держи». Он протянул ей две зеленые бумажки. «Мерси, обращайся». Она вызвала машину и ушла. «Вадим, но зачем?» «Что зачем? Девки по вызову? Так скучно с тобой, ты же ни черта не умеешь». Вика посмотрела в чашку и плеснула ее содержимое прямо в лицо Вадиму. «Ах ты дрянь, сука, кипяток же!» Она молча оделась и вышла, пока Вадим мотался по дому, пытаясь спастись от обжигающей боли. Вернулась в родной город. Леша ничего не сказала, отмазалась тем фактом, что ей якобы позвонили и предложили хорошую работу дома. Он был так заморочен делами и Баженой, что поверил, не заметив, что с любимой сестрой творится что-то неладное. Дата свадьбы была назначена. Ольга не стала брать во внимание угрозы сватьи, а зря. Она приехала к ним в дом под предлогом обсуждения условий свадьбы. Алексей был на работе, Сава тоже, Вадим где-то болтался. Дверь открыла сама Бажена. Светлана вытащила из сумочки нож и воткнула его прямо в горло девушке. Та упала, обливаясь кровью. На шум выбежала Ольга и, увидев дочь в таком состоянии, громко закричала. «Я тебя предупреждала», — сказала Светлана и набрала номер полиции. Через 5 минут они были на месте. Свет увезли, Бажена забрала скорая. Всю ночь врачи боролись за ее жизнь, но, увы, спасти девушку не удалось. Так что вместо свадьбы получились похороны. Света сидела в СИЗО, но она не жалела о содеянном, о чем и сообщила следствию. Сава и Ольга были в шоке, особенно Ольга. Она все время плакала. Алексей взял отпуск за свой счет, закрылся дома и безостановочно пил. Отца Вики и Леши увезли с инфарктом. Так в один момент разрушилось счастье семьи Соколовых. И вроде явных виноватых, кроме Светланы, не было, но виноваты были все. Ей дали 8 лет общего режима. Она не стала брать последнего слова. Особый и строгий режим в России женщинам не дают, как и пожизненное. Света отказалась от свиданий с родными, чтобы не травмировать их, но Вика все равно приехала. Однако мать не вышла, только передала записку для нее, где написала. «Прости, доченька, я не могла поступить иначе. Леша бы всю жизнь с ней мучился, а так он переживет. Обязательно переживет, молодость возьмет свое. Будь счастлива, береги папу и Алексея, твоя мама». Легко сказать «будь счастлива». Отец так и не восстановился после инфаркта и получил инвалидность. Благо, у него были накопления, позволяющие жить вполне комфортно, не влезая в долги и не распродавая семейную недвижимость, вторую квартиру и дачу. Только от автомобиля пришлось отказаться, отец водить уже не мог. Леша на похороны не пошел, просто не хватило сил. Он уволился и ушел в армию, поскольку иммунитета после увольнения из компании Яковлева у него не было. Сава Григорьевич, к его чести, на Лешу зла не держал и не хотел его отпускать из компании. «Сава Григорьевич, спасибо вам большое за все. И простите за мать, за ее страшный поступок. Я не знаю, как она на этот шаг решилась. Я не знал ее с этой стороны. Она всегда казалась мне женщиной доброй и разумной. Но работать нам с вами не нужно вместе. Вам будет тяжело меня видеть. Я буду живым напоминанием о вашей трагедии. Поверьте мне, когда-нибудь потом, 10 лет спустя...» «Наверное, ты прав. Удачи тебе, Леша, и все равно знаю, я тебе всегда помогу. Благодаря тебе моя несчастная дочь целый год была счастлива и жила, как обычный человек. Мать, я твою не простил, конечно, но я где-то ее понимаю. Не знаю, как я сам поступил бы в аналогичной ситуации, да еще с моими деньгами. Наверное, тоже постарался бы избавиться как-то от такой невестки. Убивать, конечно, не стал бы, да еще таким диким способом, но разорвать отношения точно бы попробовал». Лешка уехал. Год пролетел незаметно. Он вернулся из армии более крепким и выздоровевшим от Бажены. Он даже съездил к ней на могилу, а потом открыл свой бизнес. Дела наладились, Леша помогал отцу, но никак не мог простить мать. Хотя и старался очень. Чтобы разобраться в себе, поступил в институт на психолога, решив потом посвятить жизнь таким странным людям, как Бажена, и их близким, которым тоже приходится вместе с ними нести этот крест. Ведь для чего-то они приходят в наш мир. Вика так и осталась в родном городе. Она ни одной живой душе не рассказала о том, что ей пришлось пережить в личном плане. Родила дочку, сказала, что с отцом ребенка не сошлись характерами. Собственно, так оно и было. Замуж больше не вышла, хотя предложения были. С Ириной они дружили с детства, она была ее кузиной, но и ей Вика ничего не рассказала. А потом Ира вышла замуж, и еще через несколько месяцев разразился страшный скандал с ее мужем-изувером, так что ей было не до Викиных проблем. Выслушав эту историю, Воронин подумал, что у обеих сестер жизнь напоминает триллер. Что ж такого нужно было сделать их предкам в прошлом, что потомкам пришлось так отжиматься? Вика собрала небольшой чемоданчик, наутро они вызвали такси и отправились на вокзал. Еще через 2 дня были на месте. Гуров уже ждал их. Ему удалось при поддержке генерала Орлова отследить рейсы во всех 4 аэропортах столицы, поднять списки пассажиров. Марьина и Печерский вылетели из Шереметьево 3 дня назад в Белоруссию. Гуров, предполагая маршрут беглянки, угадал, куда она собралась. Нужно было собирать оперативку, чтобы разработать план поиска Лилии, но уже сейчас было очевидно, что Марьину нужно объявлять в федеральный розыск. И ее друга Максима Печерского тоже, хотя пока было непонятно, какую роль во всей этой истории он играл. Веронику Стас и Игорь довезли до дома сестры, оформили разрешение на ее проживание в нем. Она робко вошла в особняк Марьиных, осмотрелась. «А где была Ирина комната? У нее остался компьютер или просто фотографии какие-то? Я бы посмотрела, повспоминала», — спросила она Игоря. «Вика, я отправлю к тебе Злату. Это моя жена. Познакомитесь. Они чаще общались. Я же на работе постоянно. Да и потом, им как женщинам было проще делиться своими секретами. Да и тебе будет в этом огромном доме не так одиноко». «Да, конечно, спасибо. Я тебе очень благодарна, Игорь», — ответила Вика. Она ходила по дому сестры, рассматривала ее вещи, и воспоминания нахлынули на нее с головой. Вот они в деревне у бабушки Вики. Лето. Им обоим лет по 10. Им достались по случаю краски и гуашь. Много и такая яркая, не только всех цветов радуги, но и малиновая, и фиолетовая, и салатная. Они тогда рисовали целый месяц без остановки. Потом им отдали из местного детского садика настоящую ширму для показа кукольных спектаклей и набор перчаточных кукол. Самым смешным был серый кот с бодро торчащим хвостом на проволоке. Они с Ириной придумали пьеску, в которой кот ворует сметану, но его никак не могут поймать. Для постановки требовался горшок, в котором якобы находилась сметана, но Вика с Ирой такого не имели, поэтому взяли обычный, ночной. Пригласили соседей на спектакль. То-то было смеха, когда кот засовывал морду в горшок, и из него торчал только один хвост. На следующий день Вероника занялась похоронами. У нее были некоторые накопления, так что занимать деньги не пришлось. Через 2 дня город простился с депутатом Ириной Мариной и ее мужем. Похоронили семейную пару рядом с Мишей, и Вика решила, что так будет правильней.